Глава 7. Корова и куры. Желание быстро сменилось страхом, паникой. Альдархин не ответил, одним движением руки обращая в ледяную корку ее одежду. Щелчок пальцев, и лед осыпался под ноги. Обнаженный живот обдало холодом. Мужчина же перед ней напротив был полностью одет. Рассматривал ее потемневшим, нечитаемым взглядом и словно чего-то ждал. Алекса не выдержала первая. Она затравленно обернулась, сжалась, обхватив себя за плечи, и отступила назад. Ледяной горько усмехнулся. На лице отразилось презрение пополам с мрачным удовлетворением. Словно это было именно то, чего он ожидал и чего добивался. «Испугалась?» — почти пропел он, растягивая гласные. «Куда же делась твоя решительность, княжна? Ты же сказала, что готова выполнить сделку. Или ты надеялась, что я осыплю тебя лепестками роз? Я не человек, а монстр. Или ты забыла?» Девушка, тяжело дыша, постепенно приходила в себя от первого испуга. Что он делает? Зачем нарочно отталкивает ее? Что за боль скрывается за этими выцвевшими глазами? Собрав воедино все свое мужество, она выпрямилась, расправила плечи. Улыбнулась сначала через силу, но очень быстро улыбка стала настоящей. Что она знает о ледяном? Истории о нем говорят, что он был когда-то человеком, который искал власти и могущества. Он обрел их, но взамен изменился навсегда. У него огромный пустой замок, в котором жизни еще меньше, чем в заснеженных равнинах. Он проводит время в окружении ледяных скульптур. Он практически всемогущ, и она не знает предела его возможностям, но он радуется как дорогому подарку тому, что кто-то просто назвал его по имени. Сделав шаг назад, она взяла его ладонь в свою руку и прижалась к ней щекой. Когда-то его руки казались обжигающе холодными, но больше отторжения не было. Любая девушка переживает о своей первой ночи. «Я обещала тело и душу. Вы вольны делать, что пожелаете. Но могу я попросить?» Повелитель Севера настороженно слушал ее, не понимая, почему вдруг Алекса переменилась. Дождавшись, когда он кивнет, она продолжила. «Пожалуйста, Альдар, будь со мной нежен». Ужаса больше не было. Владетель притянул ее к себе, осторожно целуя, будто пробуя на вкус. Все это было впервые, новое, неизведанно. Впервые она позволяла кому-то касаться себя. Спустя какое-то время она уже млела от неспешных ласк, от трепетных поцелуев. Захваченная новыми чувствами, доверчиво подставляя шею под касание губ, она не сразу заметила, как Альдар подтолкнул ее к камню. Паника вновь поднялась удушливой волной, и она лихорадочно вцепилась в рукав его рубашки. «Тише, тише», — успокаивающе шептал ей на ухо владетель. «Я не буду брать тебя силой». Алекса поняла, что от напряжения задержала дыхание и мысленно приказала себе успокоиться. Все хорошо. Ничего плохого с ней не произойдет. Она представила, как говорит ледяному, что передумала. Как он вновь разочарованно смотрит и называет себя монстром. Но он не монстр, он тот, кто страстно и нежно ласкает ее, заставляя теряться в ощущениях. Священный валун теплый, почти горячий, был неожиданно удобной опорой. В какой-то момент камень под ней завибрировал. Символы на нем проступили, начав светиться. Алекса почувствовала жжение в левой руке на месте знака принадлежности. Мир взорвался наслаждением. Горячая волна омыла все тело и забрала с собой все переживания и горести. Остались лишь объятия, в которых можно было обмякнуть, забыть обо всем на свете. Ей снилось, что она лежит на песчаном пляже у озера. Летний ветерок обдувал кожу. Солнышко светило в глаза сквозь накинутую панамку. Нос что-то защекотало, Алекса чихнула, попыталась отмахнуться, и сновидение тут же разрушилось. Пушистый зверек радостно лизнул ее шершавым языком прямо в лицо. «Ой, вредина!» — усмехнулась она, пытаясь привстать, чтобы не дать себя еще раз обслюнявить. Оглядевшись, девушка поняла, что лежит на кровати в уже знакомой ей комнате. Она совершенно не понимала, как тут оказалось. Здесь явно сделали уборку, по крайней мере, снега на полу почти не было. Кровать, на которой она лежала, была застелена чистым бельем, а около горящего камина сложили дрова. На ней самой ничего не было. Платье и сподня были разодраны владетелем, а насчет новой одежды он, очевидно, не посчитал нужным побеспокоиться. Сначала Алекса подумала, что отсутствие пара изо рта — хороший признак. Значит, комната прогрелась, и в ней тепло. Но стоило ей попытаться встать, как стало ясно, что не помещение прогрелось, а она сама остыла. Как такое могло быть, неясно, но факт остается фактом. Снег, который она брала в руки, совсем не холодил кожу и не таял. Испугавшись столь странного явления, девушка попробовала посчитать пульс, но сердце гоняло кровь, как ни в чем не бывало, разве что чуть медленнее, чем обычно. Вместе с тем, хотя вероятность замерзнуть ей теперь не грозила, есть по-прежнему хотелось. Пушистый зверек тем временем нагло разлегся на кровати, положив морду на подушку. «Слышишь, Вредина, ты сам-то ешь что-нибудь?» Животное вопрос проигнорировало и даже, как показалось Алексе, тяжело вздохнуло. «Ну, конечно, ты что-то ешь. Ты же не его снежное величество. Вот он, я уверена, точно снег жует». При упоминании ледяного зверек поднял голову и замахал хвостом. «А тебе, гляжу, он нравится? И что ты только в нем нашел?» Она обиженно нахмурилась, вспоминая подробности пережитого. О потере невинности не особо переживала. Это было слишком сладко и волнующе, чтобы сожалеть. Но вот возможная беременность и все эти странные последствия, вроде пониженной температуры тела, добавляли волнений. Алекса постаралась прислушаться к себе. Чувствовались ли какие-то изменения? Нет. Мысли текли, как обычно, ничего не болело и не беспокоило. Но одеться все же не помешало бы. «Тут есть какие-нибудь платья?» — с надеждой спросила Алекса у зверька. «Вдруг выйдет, как в прошлый раз, с дровами, и он приведет ее к комнате, полной разных нарядов. Проводишь? А еще лучше принеси сам. Пусть замок и пустой, но ходить по нему обнаженной было как-то не слишком приятно». Животное чуть склонило острую мордочку на бок, ударило хвостом о кровать, и вдруг рассыпалось тысячи снежинок. Но исчезло оно только лишь для того, чтобы появиться вновь посреди комнаты с длинным платьем в зубах. Оно было простое, и, судя по тому, как заломилось и заледенело, долгое время висело на веревке и сушилось. «Спасибо. Где же ты его достал?» — пораженно выдохнула Алекса, взяв принесенное в руки. «Обокрал кого-нибудь в ближайшей деревне». Дверь открылась, и в комнату вошел Альдар. Алекса, стесняясь своей наготы, попыталась прикрыться замерзшим платьем, а вот ледяной, напротив, выглядел абсолютно невозмутимым. «Доброе утро, владетель». Алекса не знала, как вести себя с мужчиной после произошедшего, ожидая от него каких-либо намеков, либо упоминаний о совместной ночи, но их не было. «Советую тебе быть поосторожнее с хадшами. Они все понимают, а вот исполняют весьма своеобразно. Плюс где они, там и другие. Начинают ходить по пятам, ластятся, требуют внимания. Это раздражает». «Так это и есть хадж?» В принципе, Алекса подозревала, что это и есть то самое мифическое животное, которое считается подручным ледяного. Но мало ли на севере волшебных тварей, о которых она не знает. «Он самый», — скривился Альдар. «Может быть, тогда вы мне поможете?» Алекса замялась, но все же решила, что если она будущая мать его наследника, то повелитель севера как минимум обязан ее кормить. «У вас есть какие-нибудь продукты? Я готова приготовить сама, только бы было из чего. И, наверное, мне нужна будет новая одежда». Повелитель Севера скользнул по ней безразличным взглядом, от которого стало очень обидно. Она стояла перед ним обнаженная, прикрывшись лишь одной замерзшей тряпкой, а ему было все равно. Вопреки здравому смыслу, Алексе нестерпимо захотелось отбросить принесенное хадшем платье в сторону. Показать себя. Снова увидеть огонь в глазах ледяного, чтобы он вновь заключил ее в объятия, поцеловал. Но вместо этого он лишь взмахнул рукой, и взвившиеся вокруг нее снежинки обратились в длинное белое платье. Оно было очень мягким, удобным, теплым и закрытым. «О чем ты только думаешь?» — заругалась сама на себе девушка. И тем не менее, показная отстраненность и холодность Альдара очень расстраивали ее. «Ну а чего ты ждала?» — ехидно заметил внутренний голос. «Он сразу сказал, что ему нужен только ребенок. Несмотря на правоту внутреннего голоса, было горько. Хотелось снова увидеть улыбку на этом строгом лице, как-то растормошить его. «Как раз поэтому я и зашел», — сухо кашлянул мужчина, привлекая ее внимание. «Я не могу создать то, что едят обычные люди. Но у меня достаточно серебра и золота. Ты без труда обменяешь все нужное в деревнях». Он щелкнул пальцами, и прямо посреди комнаты появились два больших сундука. Еще один щелчок, и крышки сундуков распахнулись, а внутри оказались золотые и серебряные монеты. «И как же я туда попаду, владетель?» Алекса думала, что Ледяной сам поможет ей с обменом и перемещением, но не тут-то было. «Хадши, вы же сказали, что не стоит с ними связываться». «Я сказал только то, что сам не люблю этих тварей. Ты вольна поступать, как захочешь, если, конечно, голодна». Девушка с сомнением взглянула на притаившегося под кроватью пушистика. Тот, поняв, что речь идет о нем, выглянул и вновь замахал хвостом. «А если их снова будет много, и они набросятся на меня?» На самом деле она ничуть не переживала на этот счет, хоть и натерпелась в прошлый раз немало страху. Но это было бы отличным поводом уговорить Ледяного идти с ней. «Просто прикажи им», — скривился мужчина. Алекса смерила сундуки взглядом. Те были чрезмерно большими, драгоценности призывно поблескивали внутри. «Зачем ей так много? Или драгоценные металлы на севере настолько обесценены, что для того, чтобы купить немного еды, ей придется брать с собой сразу сундук? Дома она никогда не бывала одна на рынке. А если ее обманут, обворуют?» Было боязно отправляться куда-либо в одиночку. «Разрешите мне хотя бы позвать вас, если вдруг что-то случится?» «Если что-то случится, я буду очень недоволен», — медленно проговорил Ледяной. Алекса сглотнула. Звучало не слишком любезно. «Да он просто настоящий джентльмен. Заставлять беспомощную девушку тащиться самой в деревню и покупать еду, и самой же ее нести обратно до замка». Альдар шагнул к ней навстречу, протянул руку, прижимая раскрытую ладонь к животу девушки. Она инстинктивно потянулась рукой к животу сама и машинально накрыла мужскую ладонь своей. Его рука ощутимо напряглась, а Алекса, вдруг захваченная новыми для нее ощущениями, лишь прижала его руку сильнее. Она чувствовала странное единение, словно прикосновение того, кто еще недавно казался ей монстром, самая правильная и естественная вещь на свете. Губы сами собой изогнулись в улыбке, и захотелось во что бы то ни стало добиться ответной. Она вытянула вторую руку, словно во сне потянув ее к груди повелителя Севера. Интересно, а его сердце бьется? Сможет ли она почувствовать это? Но еще раньше, чем она это сделала, Ледяной вдруг щелкнул пальцами, призывая свою силу. Алекса оказалась одна на небольшой площадке между домами. Она была похожа на точно такое же в уже виденном ею поселении. Разве что священный камень располагался с другой стороны от домов. Рядом с ней стоял закрытый сундук. Ни Шатха, ни Ледяного нигде не было видно. Недалеко от нее оказалось несколько ребятишек разных возрастов, которые, завидев магическое перемещение, тут же кинулись в рассыпную. Алекса решила, что они обязательно скажут своим родителям о внезапной гостье, а потому просто уселась сверху на сундук и приготовилась ждать. «Вредина!» Без особой надежды на успех позвала она, и никто ожидаемо не откликнулся. «Вредина!» То ли кличка животному не понравилась, то ли оно просто ее не слышало. И как только ей выбраться? Расчёт на детей в качестве посланников оказался верным. Не прошло и 5 минут, как к ней подошел благообразный старик в одетой наизнанку шубе. «Чем могу быть полезен, госпожа?» Только увидев старика, она поняла, что не так. Алекса все еще была лишь в одном платье. Теплое и закрытое, оно, тем не менее, не могло защитить ее от снега и холода, но все же дискомфорта она не ощущала. Это открытие напугало и обрадовало одновременно. Обрадовало, потому что смерть от обморожения ей, похоже, теперь не грозит. Она пугала, потому что получилось, что и она теперь тоже не совсем человек. «Доброе утро», — рассеянно поздоровалась она. «Я хотела купить у вас немного еды». Старик испуганно затряс головой, словно она предложила ему по меньшей мере, заживо кого-нибудь съесть. Зима в самом разгаре, но мы будем рады поделиться нашими запасами, госпожа. Если вы не против, то я позову односельчан, пусть сами скажут, у кого что есть, не нужно денег». Совесть недовольно зашевелилась, говоря Алексе, что она отнимает у простых людей то, что может помочь им выжить в этом суровом краю. Но стоило им предложить ей разделить с ними трапезу, отказаться она не смогла. Она никогда не ходила на рынок у себя дома, но часто просматривала записи экономки с отчетами о расходах, поэтому знала, что сколько стоит. Пожалуй, на севере все цены нужно было умножить как минимум на 2. Тем не менее, денег брать с нее не желали. Через 2 часа у нее оказалось с 10 куриц, молодая, недавно телившаяся корова, 2 мешка муки, мешок зерна и еще 1 мешок с сушеными яблоками. Алекса и сама удивилась тому, как позволила себя уговорить принять это. «Ладно, куры, но чем она будет кормить корову?» «Вы берите, берите», — подбадривал ее осмелевший старик. «Хозяйка ее недавно скончалась, хворая была, сена почти не запасла. Если не заберете, все равно придется зарезать на мясо. Посреди зимы никто не возьмет лишнюю животину в дом». Корова при этом смотрела на Алексу своими грустными, волоукими глазами и с нечитаемым выражением на морде жевала жвачку. Поняв, что денег с нее никто не возьмет, княжна вынуждена была прибегнуть к приказному тону, который порой использовала еще дома. Услышав повелительные нотки, староста не посмела слушаться и оставил себе сундук, пообещав раздать из него деньги всем, кто помогал сегодня Алексе. Вдобавок к корове ей дали небольшую телегу, в которую она запрягла флегматичное животное. Погрузив на телегу все, что она сегодня получила, и аккуратно уместив обмотанные теплыми шкурами клетки с курами, Алекса погнала животину в сторону видневшегося в отдалении ориентира. Торчащий ледяной шпиль, словно большая длинная игла, пронизывал небо. «Интересно, ледяной сильно будет недоволен, если она притащит живность в дом?» С одной стороны, это явно добавит хлопот. Алекса знала, как ухаживать за домашним скотом лишь в теории. Да и повелитель Севера уже упоминал, что терпеть не может животных. А с другой, всегда свежее молоко и яйца – это же здорово. Увязавшаяся стайка детей, шедшая в отдалении и перешептывавшаяся, отстала довольно скоро. За исключением тощей невысокой девчушки лет 15 на вид. Одета была плохо. Даже на фоне не слишком богатых селян выделялась залатанным платьишком и очень большими валенками, явно подобранными не по размеру. Вместо шапки на голову был повязан тоненький платок. Не выдержав, Алекса остановила корову. При этом колесо, продолжавшее ехать телеги, чуть не отдавило ей ногу. «Ты что-то хотела?» Девочка, услышав обращенную к ней речь, спрятала глаза и низко опустила голову. «Может быть, тебе помочь чем-то?» «Госпожа!» Голос бедняжки был тоненьким и, кажется, дрожал. «Вы правда из замка дракона?» Вместо ответа Алекса просто кивнула. «Госпожа!» Девочка упрямо сжала губы, а на лице отразилась недетская решимость. «Возьмите меня с собой!» «Как тебя зовут?» «Алена!» Приободрённая вопросом, девочка подбежала поближе и затараторила. «Я все могу, пригожусь вам, и мне много не надо. Могу даже на снегу спать, пожалуйста». От такого напора Алекса растерялась. Брать с собой кого-либо сейчас было определенно плохой идеей. В замке не было ни еды, ни условий. Если сама Алекса магическим образом мерзнуть перестала, то для остальных потребуются дрова. Неизвестно даже, выживут ли куры и корова. А уж то, как отнесется к чужакам нелюдимый ледяной, и вовсе не предсказать. «Почему ты так рвешься пойти со мной?» Она спросила скорее, чтобы потянуть время, размышляя, как отказать девочке. Вместо ответа Алена потупилась и покраснела, поспешно отворачиваясь в сторону. «Ты должна мне сказать», — мягко произнесла Алекса. «Мне просто идти некуда, и я подумала, что смогу у вас работать». Как-то невнятно промямлила она. Алекса не слишком хорошо распознавала ложь, но тут все было слишком уж очевидно. «Я не могу тебя взять с собой. Ледяной обратит тебя в статую, стоит тебе пересечь порог его замка. Но если ты расскажешь мне, в чем дело, то я попытаюсь помочь». «Я Девочка, наконец, подняла голову и посмотрела прямо в глаза. «Правда поможете? Обещаете?» «Если это будет в моих силах, то обещаю», — с легким сердцем пообещала Алекса. Алена от волнения закусила губы и молитвенно сложила руки перед собой. «Госпожа, помогите. Мы с Михеем любим друг друга. Но его отец, староста, отказал, говорит, бесприданница. Ему сосватали толстую лиску у ейной батьки свое стадо оленей, и он их мясом и шкурами, даже с вертмартом и оголом торгует. Ведь у вас много денег. Я сундук-то видела. Позвольте мне на приданное заработать. Что хотите для вас делать буду. Если Михей на Лиске женится, то и мне житья не будет без него». «А тебе лет-то сколько?» — опешив от удивления, спросила Алекса. Того, что проблемы Алены будут связаны с любовными делами, она никак не ожидала. 17 почти. Помогите, госпожа, вы обещали». «Да, я обещала». Больше самой себе, чем девочке, ответила она. Александрина несколько минут просто стояла и рассматривала притихшую Алену, пытаясь переварить услышанное. Впрочем, ситуация была вполне обыденная. Бесприданницам действительно было сложно отыскать себе хорошую пару, а уж выйти замуж по любви почти невозможно. Вернее, возможно, но лишь за такого же необремененного деньгами человека. Без одобрения родителей брак был обречен на несчастье. А кто же возьмет своим сыновьям девушку без денег, когда есть возможность обеспечить будущее молодой семьи за счет дополнительных средств? «Вы ведь сами замужем. Войдите в положение, госпожа», — сделала еще одну попытку уговорить ее девочка. «А с чего ты решила, что я замужем?» «Ну как же, вот». Алена указала куда-то на правую руку Алексы, и та, опустив взгляд, заметила еще одно произошедшее изменение. Браслет из рунных символов, опутывающий ее левую руку, исчез, зато точно такой же появился на правом запястье. «Это значит, я замужем, да?» — полувопросительно, полуутвердительно произнесла она. Девочка, чуть помедлив, кивнула. Алекса еще какое-то время постояла рядом с влюбленной девочкой и, заверив, что что-нибудь придумает, двинулась дальше. Алена, судя по кислому виду, не очень-то верила обещаниям, но все же развернулась и, опустив голову, пошла в сторону деревни. Мысли же Алекса вертелись вокруг нового статуса. «Жена. Должно быть, это случилось из-за того, что произошло на священном валуне. Брак закрепился, привязывая ее к дракону. По сути, это ничего не меняло. Альдар по-прежнему вел себя отстраненно, холодно, не делая ни шага навстречу. Но почему он ничего не сказал ей? И какие новые обязанности это может наложить на нее? Видимо, серьезного разговора все-таки не избежать. Муж он ей или кто? Одно становилось ясно. Вряд ли она уже когда-нибудь сможет вернуться к прежней жизни. От воспоминаний о родных вновь защемило сердце. На глазах выступили слезы. Как же хочется увидеть маму, братика, даже отца. Пусть он и наделал много глупостей, но она все равно любила его. Если Альдар сказал, что насчет мамы и Кевина он позаботился, то папа был в опасности. Кто знает, что это за люди, с которыми он связался. Сумеет ли он от них скрыться? Корова резко остановилась. Алекса, держащаяся за телегу, чуть не упала, на миг потеряв равновесие, и завизжала. Десятки мелких зверьков, прыгающих по сугробам, пытались подбежать к ней поближе. «А ну прочь!» — крикнула она, не веря, что это сработает. Животные вдруг остановились, испуганно замерли, уставившись на нее своими странными глазками-льдинками. Около ее ноги появился большой пушистый хадж. Тот самый вредина, которого она пыталась звать еще в деревне. Алекса удивленно перевела взгляд сначала на копошащихся в снегу малышей, затем на того, кто сидел у ее ноги. «Это же просто детеныши!» — удивленно воскликнула она и рассмеялась. Маленькие хадши, должно быть, почувствовали в ней отголоски магии ледяного, и поскольку он сам не слишком-то желал с ними общаться, потянулись к ней. «Это все твои, вредина?» — спросила Алекса у взрослого зверя. Тот поднял на нее недовольный взгляд, явно давая понять, что прозвище ему не нравится, но все же отрицательно мотнул головой. «И что нам с ними делать?» Хадж почти по-человечески фыркнул и вдруг, обернувшись к детенышам, по-собачьи рыкнул. Малыши моментально подобрались и с негромким хлопком исчезли, разлетевшись пушистыми хлопьями снега. Вредина тем временем легко запрыгнул на телегу и исчез вместе с ней и всем содержимым. Осталась только флегматичная корова, даже не заметившая пропажу поклажи. Несколько секунд спустя Хадж вернулся и попытался запрыгнуть уже на корову. Та ужаленно вскинула заднюю ногу, заставив Алексу испуганно отскочить, чтобы не получить копытом в лоб. Мгновение, и корова также исчезла, обратившись в снег. Появившийся зверек взглянул на Алексу снизу вверх, но при этом весь вид его выражал самодовольство, а хвост вилял из стороны в сторону. «Ладно, признаю, ты не вредный, ты полезный», — улыбнулась девушка, присев перед ним на колени и погладив зверька по мягкой шубке. «Просто незаменимый». Вокруг нее взвился хоровод из снежинок, и она оказалась снова в замке. Кажется, это была какая-то каменная пристройка. Рядом стояла корова и телега с мешками. Теперь нужно было придумать, как нагреть помещение и достать где-то достаточное количество сена. Весь день Алекса возилась с этим. Хадж существенно облегчал задачу и даже притащил откуда-то тюк с сеном, а также помог найти дрова. Девушка подозревала, что все это украдено из соседних деревень, но утешала себя мыслью, что взято было не так уж и много. Небольшую печь в углу помещения, которое теперь можно было гордо именовать хлевом, растопить оказалось не так просто. Но зато уже менее 3 часов спустя стало тепло настолько, что она смело выпустила куриц, насыпав им зерна. Нужны были загоны, лохань для того, чтобы поить животных, лопата, чтобы убирать навоз, а еще она понятия не имела, как подступиться к корове, чтобы подоить ее. Воспоминания о том, как та чуть не лягнула ее в лоб, были еще слишком свежи. Повезло, что в одном из мешков с зерном она обнаружила сунутые сверху пироги и лепешки. Она смогла перекусить ими и сушеными яблоками.